Глава 17. О молитве. Молитва, будучи черью исполнения евангельских заповедей, есть вместе и мать всех добродетелей, по общему мнению святых отцов. Молитва рождает добродетели от соединения духа человеческого с духом Господа. Добродетели, рождающие молитву, различествуют от добродетелей, рождаемых молитвой. Первые – душевные, вторые – духовные. Молитва есть по преимуществу исполнение первой и главнейшей заповеди из тех двух заповедей, в которых сосредоточиваются закон, пророки и Евангелие. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 37 по 40. Невозможно человеку устремиться всем помышлением, всею крепостью своей, всем существом своим к Богу, иначе как при действии молитвы, когда она воскреснет из мертвых и оживится как бы душою, силою благодати. Молитва есть зерцало иноческого преуспеяния. Рассматривая молитву свою, инок познает, достиг ли он спасения или еще бедствует в волнующемся страстном море, вне священной пристани. К такому познанию он имеет руководителем боговдохновенного Давида, который, молитвенно беседуя к Богу, сказал так: «Всемь познах, яко восхотех мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне, мене же за незлобие приял, и утвердил мя иси пред тобою вовек». 20-й Псалом, стихи 12-13. Это значит: «Узнал я, Господи, что ты меня помиловал, и усвоил себе по постоянному победоносному отвержению мною, силою молитвы моей, всех вражеских помыслов, мечтаний и ощущений». Эта милость Божия к человеку является тогда, когда человек ощутит милость ко всем ближним своим и простит всем виновным пред ним. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 14-15, глава 7, стих 2. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 37-38. Молитва должна быть главным подвигом инока. В ней должны сосредоточиться и совокупиться все его подвиги. Посредством ее инок прилепляется теснейшим образом к Господу, соединяется воедин дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 11. С самого вступления в монастырь необходимо научиться правильной молитве, чтобы преуспеть в ней и посредством ее и заработать свое спасение. Правильности молитвы и преуспеянию в ней противодействуют наше поврежденное естество и падшие ангелы, усиливающиеся удержать нас в своем порабощении, в падении и отвержении от Бога, общим человеком и падшим ангелом.